Глава 23. Судьбоносное решение. Время действия. 8 ноября. Место действия. Личная комната. Доступно 78 из 160. Пси. 534 из 1307. Самый страшный кошмар, возникший в затухающем сознании, не оправдался. Врата остались открытыми. Шея дико болела при любом неосторожном движении. Кровь уже залила весь рот и, кажется, булькала в легких. Ноги сами несли к порталу, но новый приступ рвоты и кашля чуть не повалил меня на землю. А картинка в глазах вообще стала очень мутной. Последним рывком я ввалился в портал, понимая, что теперь я спасен. Спасен. «Где? Шива? Телепортируй меня!» Кровь продолжала бить толчками, а сознание пыталось уплыть. И внутри вспыхнуло новое пламя ненависти, после чего ноги дальше понесли тело по направлению к тронному залу. И именно в этот момент мир мигнул, а меня перенесло прямо к пьедесталу Шивы. И я, наконец, облегченно перестал зажимать шею, чувствуя, как плоть срастается. «Ха!» Новый приступ сильнейшего кашля одновременно с рвотой скрутил тело и бросил меня на землю. А изо рта и носа полетели сгустки крови. «Получен запрос на передачу воспоминаний. Подтвердить». «Ха!» Кашель не прекращался. Но я чувствовал, как прихожу в норму, а дыхательные пути очищаются. Я спасен. «Из всех моих последователей ты чаще всего попадаешь в смертельные передряги. Может, стоит задуматься о том, чтобы стать осторожнее?» Даже с каким-то сочувствием произнес Шива. «Тогда я не стал бы таким сильным», — наконец произнес я. «Большое спасибо. Шива уже второй раз спас меня от смерти, и это заслуживало благодарности, если бы он еще не был таким жмотом». «Это тоже верно. Я попросил Филина в тот раз передать, что ты являешься моим слугой, и чтобы я не хотел, чтобы русские тебя ликвидировали. И, судя по всему, это была его личная идея, а не приказ». «А Филин тоже ваш последователь?» Я вновь сплюнул остатки крови. В теле еще была сильная слабость, но я пришел к такому же выводу. «Да». «Мне не помешал бы навык исцеления, очень не помешал. Решил я озвучить то, что надо было сказать намного раньше». «Конечно, но пока что у тебя нет свободной репутации. Все ушло на улучшение оружия», — хладнокровно добавил Шива. А я от злости сжал рукой землю. «Но тебе осталось недолго. Накопишь 100 очков, для этого тебе будет достаточно еще одной миссии, и сможешь купить навык. Как раз уже переедешь в Индию». Я, наконец, встал, приходя в себя и рассматривая залитую кровью одежду. Но это можно будет исправить с помощью сумки. Несколько раз убрать и достать с желанием извлечь только саму одежду. Удобный трюк. «Снимите метку». Я вспомнил про красный статус. «Конечно». Шива махнул рукой. «Внимание! Красная метка снята». «Тогда я пойду. Спасибо за исцеление». «Иди». Настроение вновь очень сильно упало. Я опять прошелся по самому краю. Это было страшно. Это было мучительно, страшно и обидно. Я вот весь такой сильный, крутой, а какой-то чурка второго уровня с одним навыком берет и вскрывает мне горло, как скотине. Кулаки сжались от злости. В личной комнате я вытряс его сумку. Всего лишь 2 в насыщении и ничего ценного. По уму надо было забрать и труп, чтобы не оставлять улик. Но тогда я не мог об этом думать. Рука вновь неосознанно начала ощупывать шею, не находя шрама. И как же все же дерьмово. Вернуться в родовую локацию. Время действия — 9 декабря. Место действия — Подмосковье. Доступно 78 из 160. Пси — 658 из 1307. Весь оставшийся день вчера и сегодня я тренировался. Злость и страх смерти наконец перешли некую черту, дав новый импульс к самостоятельному развитию. Я уезжал на маршрутке в безлюдные места и оттуда уже уходил далеко в лес, часами оттачивая навыки. После получения идеальных движений мне также нужно было приноровиться и вплести их в каждое движение и в каждый удар нагинаты. И результаты были очень и очень хорошими. Листики на деревьях в декабре уже было почти невозможно найти, Но и так я находил на чем тренироваться, оттачивая идеально точные движения. Очень хорошо возросло чувство дистанции. Теперь я мог идеально в прыжке порезать тончайший слой коры, используя расстояние по максимуму и не сближаясь с воображаемым противником. В обращении с луком вообще было непаханное поле. Даже навык точных движений буксовал, нарабатывая рефлексы довольно медленно. Но нарабатывая, точность стрельбы возрастала, и я даже начал осторожно применять ускорение разума, разгоняясь в стрельбе. И это было тяжело. Разум клинило, даже руки под конец начинали ныть. И это при девятке в силе. Потом телекинез. С ним надо было нарабатывать рефлексы с нуля, кидать куски земли, подхватывая их из-под ног, дергать противника за воображаемые конечности. Незаметно подхватывать оброненный кинжал и вгонять его в ствол дерева. Телекинез требовал сосредоточенности. А еще ему не хватало резкости и скорости. Большинство движений были слишком плавными. Тренировки, тренировки и снова тренировки. Вчера я просидел здесь до поздней ночи, и сегодня я здесь же с раннего утра жду восстановления пси, попутно доводя до совершенства все свои навыки. Метнуть кинжал, взмахнуть копьем, отправляя пси-лезвие в небольшой сучок на дереве в 5 метрах от себя, а потом и метнуть копье, попадая туда же и одновременно подхватывая упавший кинжал и вгоняя его с противоположной стороны. Медленно и коряво. Копье вошло хорошо. Кинжал был все еще чрезмерно медленным на разгон, а пси-лезвие попало не точно, краешком. Немного дать мозгу прийти в себя и повторить все по новой. Раз за разом. Мне нужно было довести эти связки до автоматизма, чтобы в бою я мог за секунды повторить все это, смертельно удивив противника. Присев, я задержал дыхание, включив таймер. Только эта способность и спасла меня от потери сознания, и ее тоже надо развивать. 8 минут — это не предел. Я вполне могу развиваться и дальше, выжимая из этого подарка системы то, чем не смог воспользоваться дракон. Внутри снова вспыхнула уже давно забытая злоба и грусть. Тело начало дергаться в конвульсии, и, наконец, я не смог противиться, вздохнув воздух. 7,5 минут. Мало. Вновь подхватив Нагинату, я продолжил отработку ударов по веткам, используя их как мишени для калибровки точных движений. Все. Небо уже давно стало темным. И я направился обратно, выходя на автобусную остановку, и дожидая своей маршрутки. А внутри было какое-то странное состояние отрешенности и философствования. Что делать дальше? Просто подождать еще пару дней и улететь в Индию, к Нилам. А потом все закрутится само. Буду ходить на миссию в группе с Брахманом, помогать ему. Через несколько месяцев начнется еще одна миссия в город гоблинов, куда люди уже притащат огнестрелы военных, и тогда, скорее всего, нежить будет подавлена. А доживу ли я, смогу ли найти и убить достаточное количество нужных мне врагов? Или сдохну на одной из миссий в попытках? Дома снова засел за новости и чтение чата игроков. Особо ничего интересного не было. Конечно, слухи от индийских игроков просочились, и теперь многие обсуждали, что тот самый маньяк из России сбежал в Индию и наверняка служит Шиве. «Нилам, привет. У нас сегодня новая миссия была на 10 человек». Как обычно, Брахман ушел со своей десяткой, и все вернулись живыми. Противниками были золотые обезьяны, смотри фотки. В чате такого нет. Я рассмотрел трупы тварей, сфотканных со всех ракурсов. Действительно. В чате скинули всего одну фотку, да и ту некачественную. Наруто. Что-то они мелковаты. Нилам. Но говорят, что очень проворные и быстрые. А еще их шкуры и шерсть невероятно плотная. С большого расстояния даже автоматные пули не всегда берут. Наруто. Тогда да, опасные зверюшки. А какая у них энергия? Нилам. Мана, как обычно. Нилам. Ты все так же 13-го планируешь прилететь? Наруто. Да, без изменений. Нилам. Целую. Спокойной ночи. Наруто. И я тебя. Спокойной. Время действия. 10 ноября. Место действия. Подмосковье. Доступно... 78 из 160. Сегодня ночью было аж 2 сна, оба бредовых и неосознанных. Первый был про Нилам и напомнил мне другой похожий сон с бездной. Я сидел с Нилам на какой-то лужайке посреди джунглей и целовался. А потом, когда я закрыл глаза по ее просьбе, она вскрыла мне шею. Я захлебнулся кровью, но мой дух из пси-силы еще долго смотрел, как девушка перебирает трофеи и ахает, примеряя колечко. Своего рода сигнал от подсознания, что доверять никому не стоит. Всегда надо быть максимально осторожным. Ну а второй был сон про каплю света. Помню только, что я владел какими-то новыми техниками по управлению этой каплей. Но после того, как она сожрала какого-то вражеского жреца. И после этого я стал немного сильнее, овладев следующими навыками школы, и пошел всех резать и жечь, неся добро и справедливость. Дома горели, а я рубил всех светом и жег лазерами. И никто не мог мне противостоять, а все атаки по мне растекались по щиту из света. Ну и в конце концов я вернулся к основателю школы, получив из его рук какой-то новый дар. А потом случился разговор. «Где последователи?» «Какие последователи?» «У тебя задание висит». «А я забыл как-то». «Придется сжечь тебя». И на этом сон закончился. Вернее, на моменте моего сожжения. Если так подумать, то это мог быть не бред, а намек от школы. «Убивай, поглощай, и станешь очень сильным. А потом посети школу, и станешь еще сильнее». Возможно, даже избавишься от проблемы с необходимостью постоянно кого-то убивать. Ну и про последователей не надо забывать. Странно даже, что Шива про это задание не упоминал. Но, видимо, он не верит в то, что я смогу достичь этапа чертогов. По крайней мере, времени до этого момента еще очень и очень много. Пси плюс один. Пси. 676 из 1308. Я вновь висел в потоке света, повторяя тот опыт во время подъема характеристик. И эта медитация снова дала плоды. Помимо того, что во время нее я мог полностью успокоиться и отдаться внутреннему такту, входя в мистическое состояние покоя. Пси. 45 из 1308. Нового улучшения не последовало, и я вышел в реал, пойдя готовить завтрак. Но внутри все сильнее нарастало беспокойство. Капля света, вера, смерть и миссия. И пофиг на Шиву. Этому уроду только выгодно, если у меня будет подгорать, и я буду готов на все, чтобы убить кого-то сильного. Навык тропы удачи как раз откатился, и я могу им воспользоваться вновь. Конечно, это было страшно. Это было опасно. Интуиция говорила, что на этот раз меня может закинуть в очень опасное место, где я не выживу. Но, с другой стороны, мне нечего терять. Ждать еще в надежде, что я получу еще один навык и стану чуть сильнее, но тогда у меня уже не останется очков системы для насыщения самого навыка при активации. А также интуиция подсказывает, что чем больше я отдам, тем легче мне будет на миссии. Сложно. Я позавтракал, почитал новости. Сообщений о нападениях было все больше. Медленно, но неуклонно число жертв росло. Везде появлялись видео с нападением монстров. Тут же банились и вновь появлялись. А я по сотому кругу взвешивал все за и против. До обеда я тренировался в телекинезе, делая паузы на обычную зарядку и чтение новостей, а потом сел медитировать. Пси я не трогал, позволяя ей восстановиться. Я просто сидел и думал о том, что мне делать и как поступить. За загранпаспортом мне завтра ехать, а сегодня день свободный. Я отдался внутренней мелодии, делая очень медленные вдохи, раз в пару минут и слегка двигая пальцами, пытаясь поймать ритм. В такие моменты разум прояснялся, а мысли текли необычайно легко, не задерживаясь в сознании. Идеальная медитация. Ну а если вновь начать думать, цепляться за мысли, то они приобретали философский окрас, наполненный вопросами вселенского масштаба. Что такое счастье? Как надо жить? Но сейчас я медитировал только над одним вопросом. Быть или не быть? Наконец я распахнул глаза, завершая движение и обрывая внутреннюю мелодию. Быть. Я взвесил все за и против. Я все обдумал и принял решение. Воин долго думает перед решением, но, решившись, более не думает о принятом решении. Как-то так кажется. Я вздохнул, принимая окончательное решение. Я либо вернусь, решив свою проблему, либо не вернусь вовсе. Желаете активировать навык «Тропа удачи»? Да. Укажите количество очков системы. Доступно 78 из 160. Доступно 0 из 160. Отдано 78 очков системы. Укажите желаемые параметры миссии. На этой миссии я должен иметь очень хорошие шансы выжить. При этом я должен иметь очень легкую возможность увеличить свое количество божественной пси. Я четко произнес вслух короткую фразу, в которой содержалось все самое важное. 78 очков системы. Я отдал все. Если получится, значит, я все окуплю с лихвой. Если нет, то опыт не нужен мертвецу. Принято. Начат поиск миссии. Я сидел в напряжении 10 минут, а потом встал, перемещаясь на кухню и открывая холодильник. На этот раз ожидание затягивалось, и это вызвало очень сильное беспокойство. А если таких миссий нет? Если система не сможет подыскать что-то под мои условия, что тогда? Вернет очки системы? Нет. Отправит в другое место, отдаленно попадающее под критерии, или никуда не отправит? Внимание! Вам назначена миссия. Времени на подготовку. 23:59:59. Я застыл, не донеся бутерброд до рта. Вот и доигрался Дима. Интуиция начала говорить, что такой долгий срок на подготовку неспроста и, скорее всего, говорит о сложности миссии. Под ложечкой засосало. Ядро страха сжалось. Опять. Я уже не помню, как постоянные приступы страхи я начал юмористически так обзывать. С самого начала? Да, с первой миссии. А потом это стало внутренней привычкой. Но надо решать, что делать. Все, отказаться я уже не могу. Конечно, можно было бы подождать еще сутки, но я все уже решил. Убрал еду в холодильник, закрыл окна, перекрыл воду. Хотя, если я не вернусь, это будет уже не мои проблемы. Деньги за свет буду автоматически списываться с карты еще очень долго. Не лам. Я серьезно размышляю о своей смерти. Да, размышляю. И это нормально. Можно было бы ей скинуть ключ от одного из криптокошельков, но в нашем меняющемся мире деньги уже мало что значат для игроков. А зарплата у нее и так хорошая. Написать, что отправляюсь на миссию? Нет, не хочу. Я медленно переоделся в системное и оглядел квартиру. Чуйка настоятельно говорила, что я могу долго не вернуться, и от этого на душе становилось гадко. Хватит раскисать. Принять. Осталось времени. 3:59:59. Тут времени дали побольше. Проигнорировать Шиву, отправившись так, можно, но потом, если вернусь, все равно будет нагоняй. Так что можно зайти и сейчас. Я прошел через портал и не спеша направился к тронному залу. «Новая миссия? Какая?» — задал вопрос Шива, уже, кажется, подозревая, в чем дело. «Получен запрос на передачу воспоминаний. Принять». «Придурок!» Шива заревел, а на плечи ударило давлением, вбивая в землю и заставляя упасть на колени. «Идиот! Тупица! Кретин! Хочешь сдохнуть? Что тебе мешало подождать? Ты и так бы смог найти нужных жертв! Я хотел воспользоваться твоим навыком, отправив с тобой группу, или вообще отложить до получения сумки S-ранга!» «Тогда мы смогли бы убить много врагов в том же мире архонтов и вырваться вперед!» «Но нет, этого не будет, потому что один тупой идиот захотел самоубиться!» Я мог лишь стоять на коленях, опершись на руки и молча слушать. Я предполагал что-то такое. И все равно решился. Потому что посчитал правильным. Потому что мне надоело бояться. Потому что так подсказала интуиция. «Идиот!» Голос Шивы успокоился, и давление пропало, но вставать я не торопился. «И что мне теперь делать?» «Отменить эту миссию будет стоить неприлично дорого, и я на такое не пойду. Могу лишь пожелать, чтобы удача, которая вытаскивала тебя до этого, не оставила тебя и на этой миссии. Встань же!» Голос Шивы стал уставшим, и я поднялся, отряхнувшись. «Как же не вовремя ты это решил сделать, Серафим?» Я просто молчал. Отвечать ничего не нужно было. «Отдай мне сумку. Я добавлю пару F-ранга, и как раз хватит на новую. Я не могу допустить, чтобы такой ценный ресурс пропал». Внутри снова вспыхнула дикая ярость на Шиву, но я подчинился. Сумка вылетела из моих рук, из нее выпали сумки рангом ниже, объединившись в новую, в которую и перелетели все мои вещи, а старая Е — Три из семи исчезло. Держи. Я надел новую сумку, но неожиданно в воздухе зависла карта. И возьми вот это. Чувствую, оно может тебе пригодиться, если ты сможешь ей воспользоваться. Карта без насыщения, ее создание тоже тратит энергию. Но с твоими талантами ты быстро найдешь опыт. Свет исцеления. Ранг Е+. Тип. Навык. Уровень. 1 из 5. Описание. Навык исцеления, основанный на пси-силе, позволяет восстанавливать и регенерировать тело до идеального состояния. Эффективен в первую очередь для гуманоидов и для собственного тела. В иных случаях эффективность снижена. Потребляет пси дополнительно. Наследие школы яростного света. Насыщение 0 из 100. Я подобрал карту, внимательно прочитав описание. Ну как? Я никак не ожидал увидеть навык, что принадлежит моей школе, хотя это была явно не та способность, что мне полагалось, в числе прочих, за улучшение комнаты разума. Я трачу много времени, просматривая и отбирая полезные навыки. И вот нашел пару навыков твоей школы. Хоть список и почти что бесконечный, но мне были доступны фильтры по энергии, сродству со светом и еще несколько. Благодарю. На этот раз благодарность была искренней. А можно еще потом мне навыков из моей школы? Удачи тебе. Я буду ждать твоего возвращения. Но даже если твоя душа вернется в мой алтарь, не рассчитывай на воскрешение. По крайней мере, не в ближайшее время.